Эпилог. Месяц спустя. Софи заклеила скотчем последнюю коробку в доме своего отца и придвинула ее к стене к остальным четырем, готовым к перевозке. Мебель уже забрали для продажи через комиссионные. Остались только коробки с личными вещами. Большую часть она отдала на благотворительность, но сохранила для себя фотоальбомы и некоторые семейные ценности. Как любительница истории, она просто не могла заставить себя избавиться от них. Когда-нибудь она расскажет своим детям о своих родителях и передаст несколько их любимых вещей следующему поколению. Оглядев пустую комнату, она ощутила скорее облегчение, чем грусть. За последние 4 недели у нее наконец-то появилось время погоревать. Она даже позволила себе еще несколько раз всплакнуть, когда разбирала вещи и читала блокнот с инструкциями, чего всегда старалась избегать. Небольшой поминальный ужин – для нескольких ближайших друзей отца, среди которых были Харрисон Делана, Питер Хант, Дайана Льюис и сенатор Рейли, прошел почти незаметно. Все они заявили, что были шокированы тем, что Майкл Бреннан замешан во всем случившемся. И хотя Софи не знала, можно ли им верить, была счастлива, что они пришли почтить память ее отца. Репутация Алана была подорвана в прессе, но его давним друзьям было на это наплевать, как и ей. Она примирилась с его прошлым. Он делал все возможное, чтобы быть рядом с ней. «Коробки готовы?» — спросил Дэймон, входя в комнату. В джинсах и футболке он, как всегда, выглядел сексуальным и притягательным. Она задавалась вопросом, перестанет ли когда-нибудь любоваться тем, как он входит. Пока такая перспектива представлялась маловероятной. Дэймон арендовал грузовик на день, чтобы они могли не только разобраться с вещами ее отца, но и перевести собственные. Они вместе сняли новое жилье рядом с университетом. Это была прекрасная двухкомнатная квартира на первом этаже с небольшим внутренним двориком. Невероятная находка в большом городе. Но что еще важнее, там был отличный кондиционер. «Чему ты улыбаешься?» — с любопытством спросил Дэймон. «Я думала о нашем доме, о том, как там будет прохладно жаркими летними ночами». Он ухмыльнулся. «Должен признать, мне нравится кондиционер. Но когда ты рядом, он не справляется». В этом он был прав. В прошлом месяце они тянулись друг к другу при каждом случае, как удобным, так и не очень. Если раньше Дэймону требовалось личное пространство, то теперь он с удовольствием делил с ней любое пространство. «Итак, где наша рабочая сила?» — спросила она. «Кто-то сказал, рабочая сила?» В двери появился Уайт, а за ним и Бри. «Думаю, она имела в виду женскую силу», — сухо сказала Бри. «Я имею в виду всю силу», — рассмеялась Софи. «И спасибо, ребята, за помощь. Уверена, в субботу у вас были дела поинтереснее». «Я просто счастлив, что избавлен от еще одной проверки на полиграфе», — сказал Уайт. «Сколько же еще их будет?» «Не знала, что это до сих пор продолжается», — нахмурилась Бри. Уайт определенно выглядел намного лучше, чем при их первой встрече. Он прибавил в весе несколько фунтов. Лицо посвежело, кожа приобрела естественный здоровый цвет. Она знала, что последние несколько недель он провел в изнурительных долгих допросах, помогая бюро выстраивать дело против Вентури и Беленко, а также общался с Карен Ли, которой чудом удалось выжить после полученного ранения. В обмен на сотрудничество с властями Карен, вероятно, обещали снизить срок. Но тюрьма ждала ее в любом случае, и Софи была этому чрезвычайно рада. «Надеюсь, все почти закончилось», — ответил Уайт. «Кстати, хотя привлечь Беленко к ответственности в этой стране невозможно, мы поделились информацией с некоторыми коллегами в Восточной Европе, и, похоже, они могут получить срок там». «Отличные новости». Софи беспокоилась из-за того, что, хотя в Штатах бизнес Беленко прикрыли, родственники Елены могли продолжать вести свои грязные делишки на родине. Теперь, похоже, с ними покончено. «А что ты, Дэймон?» — спросил Уайт. «Сначала поговаривали, что ты уходишь, потом, что остаешься, но, похоже, никто ничего не знает наверняка». «Мне тоже любопытно», — ставила Бри. «Если хочешь, чтобы я помогла с переездом, то давай отвечай. Ты на самом деле принимаешь руководство отделом по борьбе с организованной преступностью?» «Нет, определенно нет», — Дэймон покачал головой. «Я пришел в отдел только потому, что меня пригласил Алан. Думаю, я хотел бы заняться чем-нибудь другим». «Например, чем?» — спросил Уайт. «Пока не уверен. Думаю об этом. Сказал Питеру, что у меня не было отпуска около 13 лет. Так что, пожалуй, немного отдохну. В сентябре посмотрим. Если договоримся, то я вернусь в штат. «Что собираешься делать до сентября?» С усмешкой спросила Бри. «Или вторгаясь на личную территорию?» «Кроме всего прочего», — многозначительно сказал Дэймон, «мы с Софи направляемся в Египет на археологические раскопки». «Серьезно?» — удивилась Бри. «Берешь отпуск, чтобы покопаться в грязи?» «Для разнообразия в настоящей грязи», — сказал он со счастливой улыбкой. «Не могу дождаться». Бри покачала головой. «Не знаю, что ты сделала, Софи, но мне нравится новый Дэймон». «Я ничего не сделала», — сказала Софи, когда Дэймон подошел и обнял ее. «Но для протокола мне нравился и прежний Дэймон». «Ладно, народ, хватит соплей». Уайт негромко откашлялся. «Мы выносим коробки или как?» «Выносим, но сначала... Что собираешься делать дальше ты, Уайт?» — спросила Софи, обращаясь к тому, кто все еще оставался для нее загадкой. «Останешься в Нью-Йорке?» «Нет, я еду в Лондон», — ответил Уайт. «Что там в Лондоне?» — спросил Дэймон. «Секрет», — усмехнулся Уайт. «Постарайся держаться подальше от неприятностей», — посоветовал Дэймон. «И какой в этом кайф?» — парировал Уайт. «Будешь работать под прикрытием?» — поинтересовалась Софи. «Нет, по крайней мере, пока. Буду собой». Неужели? Понять, каков Уайт на самом деле было трудно. Она повернулась к Бри. «Надеюсь, ты останешься в Нью-Йорке?» «Да, мне нравится моя работа здесь. Надеюсь часто видеть вас с Дэймоном, когда вы вернетесь с раскопок». «Конечно», — сказала она. «Что ж, думаю, нам стоит заняться коробками». Когда Бри и Уайт взяли по коробке и понесли их к грузовику, Дэймон вопросительно посмотрел на Софи. «Все в порядке? Не грустишь, что съезжаешь?» «Немного», — призналась она. «В этом доме на самом деле не так уж много моих воспоминаний. Из семейного дома, того, в котором мы жили, когда была жива моя мама, уезжать было гораздо труднее. Но я поняла, что любовь не в том, что у нас есть, а в том, с кем мы. Я просто рада, что я с тобой». «Я тоже». Он с нежностью посмотрел ей в глаза. «Мы будем счастливы, Софи. Возможно, сейчас в это трудно поверить». «В это совсем даже не трудно поверить», — перебила она. «Я люблю тебя, Дэймон. И это не изменится. Нам хорошо вместе. И ночью, и днем». Он улыбнулся. «Теперь мне гораздо больше нравится просыпаться по утрам, когда ты рядом». «И мне». «Я тоже люблю тебя, Софи». Он поцеловал ее и взял коробку. «Ну что, начинаем жить дальше?» «Не могу дождаться».